Глава 7. Великие 3К. Конец колонного коридора. Семейные дела. Великие 3Ш. А вот и лабиринт. Проказник Вуся. Упав на колени, я отвесил низкий поклон, со стуком ударившись лбом о холодный камень. Выпрямился. Театральным жестом утер ладонью воображаемые слезы, похлопал ползуна по спи... по поверхности и отеческим голосом произнес, дрожащим перстом указывая вперед. «Вот ползун, видишь? Это оно. То самое, сынок. Ур. Да-да, это то, о чем мы с тобой мечтали долгое-долгое время, всей душой надеясь на встречу с ней. Хр. Да, ползун, это она. Ты, наверное, не видывал никогда это волшебное устройство, этот гений человеческой цивилизации, это сосредоточение всей мысли, это великий светоч и маяк для всех ищущих выход. Ползун, это дверь. Она родимая. Дверь! Господи, не обзови меня Буратиной, не преврати в полено тупое сучковатое. Пожалуйста, пусть эта дверь будет настоящей, а не нарисованной. Я хочу выйти. Хрр. «Проверить дверь?» – переспросил я. «Да, надо бы. Только боюсь что-то. Если это и правда не дверь, а злая шутка...» «Урр! Хрррр!» «Есть не бояться, сержант!» «Выполняю, сержант!» – бодрым голосом отрапортовал я, вскакивая на ноги. «К проверке приступаю!» И правда приступил. Не стал ходить вокруг да около и просто подошел к двери и, взявшись за ржавую скобу ручки, легонько потянул на себя. Дверь тихо скрипнула... и приоткрылась. Настоящая, не злая насмешка судьбы, нереалистичный рисунок. Это самая настоящая дверь и даже не запертая. Гыррр! Угу, согласился я, осторожно прикрывая дверь обратно. Можно выходить, но сначала, ползун, я выйду в другое место. Наведаюсь в другой мир. Уррр! Да нет, не собираюсь я в мир загробный, а вот мир реальный навестить не помешает. Посмотреть, как там люди без волшебства живут. Посмотрю и вернусь, а потом... Хрррр! Нет, сразу дальше не пойдем, ползун. Сначала мы с тобой эту самую дверь с петель снимем и разберем к чертям. Ты гвозди вытаскивать умеешь, ползун? Хрррр! Как мне показалось, грустью проурчал питомец. Что? Рук нету? Хм, тогда я буду дверь разбирать, а ты по сторонам смотреть и врагов высматривать. Устало рассмеялся я, садясь у стены. Скоро увидимся. Хрр. Яркий лазурный круговорот ласково окутывает меня и увлекает за собой. Выход. Натужный рев был настолько громок, что я буквально выскочил из кокона, едва не сорвав установленные на гибких кронштейнах датчики. Сердце едва из груди не выскочило. Рев исходил от пылесоса и на поверку оказался не столь уж и громким. Как-никак, одна из последних моделей. Просто пылесос стоял у самого кокона, можно сказать, впритык. Кто его туда поставил, тоже не являлось загадкой. Мама Лена занималась уборкой моей комнаты. «Проснулся?» – ворчливо, но довольно ласково осведомилась она. «Я и не спал», – хмыкнул я, опуская ноги на ковер. «Кира нашлась, да?» «Позвонила, пакостница мелкая», – выдохнула домоправительница. «Жива, не в рабстве сексуальном». Теперь все окончательно понятно. Кира позвонила и успокоила маму Лену, которая наконец-то пришла в себя и перестала рвать и метать. В доме стало куда спокойней. «Но голос мне ее не понравился», — тут же заявила Лена, опровергая мое предположение об успокоившихся нервах. «Квелый голосок был у нее». «Похмелье», — предположил я, с трудом вспомнив, что значит слово «квелый». «Да нет», — задумчиво хмыкнула домоправительница, — «не похоже». «Но я выясню, вот как только вернется, так сразу и выясню. Все мне расскажет». «А ты чего, выспался?» «Да не спал я!» «Если человек лежит с закрытыми глазами и не шевелится, то либо спит, либо помер», — отрезала мама Лена с неодобрением, косясь на новый предмет мебели в моей комнате. «Вот ведь зараза какая! Сперва Кира на нее подсела, а теперь и ты туда же!» «Крышкой закроетесь, лампочки свои врубите и лежите, как в мавзолее. Теперь у нас в каждой комнате по мавзолею. Тьфу-тьфу-тьфу, не накликать бы. Хотя все лучше, чем по подворотням слоняться. Все дома да в тепле лежите». «Угу», — поспешно согласился я, бочком-бочком вытекая из комнаты. «В тепле, в уюте. Чтобы борща поел, со сметаной, с хлебом и чесноком». «Есть». «Сам наложишь». «Борщ? Конечно!» «Спасибо, мам Лен. Побежал кушать. Отец дома?» «Куда там? В ресторан убыли. Ох, какой-то там юбилей. Каждую неделю юбилей. Все юбилейничают и юбилейничают. Раньше проще говорили. Водки хочется. А сейчас юбилей. Важная дата, памятный момент. Сегодня отец твой так и вовсе сказанул. Так сказанул. Знаковое и уникальное событие в жизни. О как! А все одно водка на столе. Вот. А мы дома. В тепле и уюте. Вставил я свою пару копеек. Не пьем. Это ты. А Кира непонятно где и непонятно что делает. Еще и игра эта непонятная. Ну ничего, скоро выясню, чем вы там занимаетесь, в Вальдире своей хваленой. Все выясню. Вальдире, машинально поправил я и тут же спохватился. То есть, как выясните? Так и выясню. Мне родитель твой так и сказал. Чего, мол, волнуешься, Лен? Куплю тебе такой же агрегат и сама все посмотришь. А и посмотрю. Выясню, чем вы там занимаетесь. А то сегодня в новостях насмотрелась. Каким-то богам молитесь там, оружием владеть учитесь, вино бочками глушите и девок щупаете за всякие места. Это уже не игра, Михаил. Это уже секта. Как-как? Секта. А как иначе обозвать? Что и правда девки там голые бегают? Срам показывают, и деток не стесняются. Да никто там голым не бегает, мама Лена. А игра для взрослых с 18 лет только вход возможен. Нет там никаких деток. То есть местные дети там есть, но развивать эту тему и что-либо объяснять я абсолютно не хотел. Ну его. Слышала уже, что для взрослых. И секс даже есть. Слышала. А в ум никак взять не могу. Это что же получается? Вот, к примеру, ты здесь лежишь, Михаил, и одновременно с девахой там в игре своей забавляешься. И как это называется? Ведь если в корень глянуть, никакой девки-то и нет вовсе. Рукоблудство? То бишь онанизм? Рукоблудство без рук? Вот до чего техника дошла. Мама Лена, ничем таким я там не занимаюсь. А чем ты там занимаешься, Мишенька? В подземельях бегаю, признал я свое тяжелое положение в мире Вальдиры. Только этим и занимаюсь. И зачем оно тебе надо? «Вон во двор выйди, да бегай в волю, и для здоровья полезней будет». «Да. Пойду я борщ покушаю», — вздохнул я. «Иди, иди», — отпустила меня домоправительница. «Покушай горяченького». «Ух, надо глянуть, что там происходит. В новостях, конечно, все врут, но ведь не просто так батюшка с плакатом по улицам бегает и на надпись «Хвальдира» плюется». Выскочив в коридор, я скатился по лестнице, летя на витающий в воздухе запах настоящего борща. И чем ближе к кухне я подходил, тем сильнее становился запах и тем обильней шло у меня слюноотделение. Черт, по уму сначала надо бы потренироваться, а потом уже за стол садиться. Ладно, сегодня на тренировку забью. Слишком уж много дел у меня в Вальдире. Покушать и снова в бой. Едва не наткнувшись на поддерживающую круговую лестницу колонну, я нервно зашипел со злостью, глядя на ненавистный образчик архитектуры. Колонны! Тьфу! О, кухонная дверь. Прелесть моя ненаглядная. Открывается, закрывается, впускает, выпускает. Как я по вам соскучился, любимые мои двери. Открывается, закрывается, открывается. «Михаил, ты чего это?» громогласно донеслось сверху. «А?» «Да я ничего», — поспешно ответил я, стоящий на лестнице маме Лене. «Проверяю просто, не скрипит ли дверь». «Хозяйственный», — с одобрением кивнула домоправительница. «Мужиком растешь». «Что хотела сказать? Салатик нарезать какой?» «Не, спасибо», — замотал я головой. «Только борщ хочу». «Ну, кушай тогда, Мишенька, кушай», — ответила домоправительница, вновь поднимаясь на второй этаж. «Кушай». «Мама Лена в Вальдире. Смерти подобно». Даже воображать такое развитие событий категорически не хочется. Но домоправительницу понять можно. Кира и раньше сутками пропадала в Вальдире, а теперь и я присоединился к ней. И так с утра до вечера. Да уж, Вальдира многое изменила в нашей жизни. И маме Лене это категорически не нравилось. Вкушая невообразимо вкусный борщ, я одновременно занимался делом. Шерстил все гайды по примитивному ремесленничеству. Проверял и запоминал все, что только можно соорудить без помощи инструментов и с минимумом материалов. Суровая реальность виртуальности внесла свои коррективы в мои планы. Прямо говоря, я облажался. Надо мной пролетела феерическая птица Абламинго. Если изначально я планировал выбраться из тьмы канализации, самое большое за десяток другой часов, то теперь после долгих блужданий я осознал, что под Альгорой скрывается целый подземный мир. Огромный и неизведанный. Один только проклятый колоннадный коридор чего стоит. Так что я запасался калориями и готовился к очередному покорению низин. Хотел бы сказать «готовлюсь к очередному покорению вершин», но никак не вяжется с действительным положением вещей. Я в самом низу. И пока, если и поднялся хоть немного, то только благодаря шедшему под небольшим углом вверх колонному залу-коридору, будь он неладен. Опять же, еще вопрос, чем этот самый колонный зал закончится. Может быть, крутой лестницей, ведущей вниз, или того хуже, бездонной пропастью. Но, как ни странно, мне это начинало нравиться. Я по-прежнему стремился вверх, но уже не с озлобленностью заживо замурованного узника, а скорее с азартом приключенца. Из тех приключенцев, что отправляются в далекий и многодневный поход, взяв с собой минимум вещей. И с этим самым минимумом стараются выжить. Вот и я такой же. Об удалении персонажа вопроса и вовсе больше не стоял. Я еще мог бы сдаться, будь я один. Но теперь со мной ползун, и к этому смешному куску колыхающегося желе я сильно привязался. Так что никакого удаления. За полчаса, просмотрев несколько гайдов по выживанию, я съел две тарелки борща. Вот мама Лена порадуется. И уже собрался было проскользнуть обратно в комнату и залечь в кокон, когда вспомнил о подслушанном мною странном разговоре. Грейвер. Ясли. Ну-ка. Что это за Грейвер такой и почему? Странно, что он оказался в яслях, где я был в свое самое первое появление в игре и монстров с подобным наименованием там не видел. Да и название больно уж странное для детских яслей. Там все больше мыши да паучки бегают. С помощью планшета, зайдя на игровой форум, я вбил в поиск несколько слов и через пару минут получил несколько десятков упоминаний о данном событии в игровой жизни. Соблазнившись названием, ткнул во вкусно и страшно названный видеофайл «Кровавые ясли. Явление Грейвера. Самая полная подборка». А когда начался показ, ошарашенно замер и, разинув рот, пялился в экран, где быстро разворачивался крутой сюжет из лихо закрученного фильма ужасов. Неизвестный умелец собрал все существующие куски видео, относящиеся к происшествию, и соединил воедино в хронологическом порядке. Тот, кто занимался монтажом, явно был парень не без таланта. Начиналось все так. На замерцавшем экране появилась до боли знакомая мне улочка, где я и сам начал свой игровой путь и где родился мой персонаж. Довольно темно, на дворе ночь. Картинка разворачивается. В кадр попадает забор ближайшего дома, около которого я спер несколько дубовых палок. Видны мерцающие окна. Умиленный голос за кадром начинает благостно вещать. Итак, день первый. Первая запись в видеодневнике. Начало моей новой жизни. Мой первый игровой день. Мои первые шаги в этом фантастическом и до жути реальном мире. Приключения начинаются. Передо мной неизведанная бесконечная дорога, и я в самом ее начале. И вот сейчас я сделаю свой первый шаг. Я начинаю жить. Мой первый... О, Господи Иисусе! Что это? Благостный голос сменился на перепуганный визг. В кадре мелькает огромная черная тень, отблеск светящихся желтым глазищ, смутно виднеющиеся и окутанные, словно бы черной дымкой когтистые лапищи, тянущиеся к оператору. «Что это за...» Короткий глухой рык. «Хрясь!» Картинка резко закрутилась. В кадре беспорядочно замелькали, сменяя друг друга, забор, звездное небо, опять забор, дорога. Будь то оператора несло и переворачивало в воздухе, словно юлу. И экран потух, налившись чернотой. «Смерть!» Вспыхнул радужный водоворот, сменившись той же дорогой у стартовых врат. Ошарашенный хриплый голос заторможенно проблеял. «День первый. В Вальдира. Только что случилось что-то странное. О, Господи!» «Хрясь!» Вновь мельтешение сменяющихся кадров и ракурсов. Темнота. Радужный водоворот. Восстановление картинки. Опять раздается голос, абсолютно не напоминающий недавний благостный тенорок. «Да какого хрясь!» Уже знакомое мельтешение и темнота. Водоворот радуги. «Я не хрясь!» Мельтешение, радуга, темнота, вспышка. «Рождение!» «Ты гребаный муд...» «Хрясь!» Мельтешение кадров. Радуга, темнота, вспышка, рождение. Сука! Хрясь! Мельтешение, радуга, темнота, вспышка. Выход! Выпустите! Вых! Хрясь! На этом славные похождения первого очевидца закончились. Видать, все же вжал выход и вывалился из игры. Вот это да. Фига себе боевое крещение только что рожденного персонажа. На видео резко сменились ракурсы места. Раздались возбужденные голоса. Запись. Мать! Смотри, смотри, Фосси! Смотри! Ты чего, Конан? Чего меня по плечу долбишь? Совсем варваром стал? Смотри! Ох ты ж! Что это за хрень? На дрожащем видео возникли крыши домов, над которыми проплывала едва-едва различимая громадная черная тень. На одной из черепичных крыш опустилась когтистая лапа. Вниз с грохотом посыпался дождь расколотых глиняных черепиц. Хлопнула дверь, во дворе раздался рассерженный голос невидимого мужика. «Кто это тут так забавляется?» «Беги, мужик!» – заорал Фосси. «Там нечто! Беги!» «А? О! У-у-у-у!» Голос, резко сменившийся с рассерженного на перепуганный, быстро удалялся прочь. Мужик, судя по всему, местный, хозяин пострадавшего дома. И мужик умный, сразу рванул прочь. Меня, сидящего на теплой кухне и смотрящего в экран, пробрала крупная дрожь озноба. Слишком уж все было реально. Громадный монстр в ночной тьме медленно шагает по яслям. Так это и есть Грейвер? Дальше скомпонованные вместе в единый видеопоток части были и того короче. Вот чудище ненадолго выходит на освещенный участок улицы. Вот окутанный черной дымкой монстр одним ударом убивает несколько игроков сразу, неудачно вышедших из-за угла. В следующем куске Грейвера вообще не видно, но зато отчетливо слышен дикий захлебывающийся вопль, и не поймешь, кто орал, местный или игрок. Но кто-то попал под раздачу. Крик резко оборвался на самой высокой ноте. Дальше просто показан чей-то огород с разрушенным забором и глубокими отпечатками лап на смятых грядках, будь то динозавр прошел. Почти в самом конце довольно длинная сцена, показывающая, как по направлению к ведущим в Альгору вратам натужно ковыляет игрок, держащий на руках девушку. Спотыкается, чуть ли не падает, но упорно двигается вперед. Поравнявшись со стражами, что-то хрипит. Городская стража мгновенно реагирует. Один из стражников вступает вперед и требовательно рявкает, после чего мгновенно умирает, а его тело, беспорядочно крутясь, влетает в радужную магическую пелену ворот и исчезает. Второй стражник, крича, наносит удар за ударом, тогда как игрок, не обращая на это внимания, с криком бросает девушку в мерцающую пелену и тут же прыгает следом, рыбкой ныряя на ту сторону и чудом уйдя от тянущейся к нему чудовищной лапы монстра, уже успевшего покончить со вторым стражем, буквально вбив того в каменную мостовую. Грейвер издает яростный рык и, пригнувшись, шагает следом, вламываясь в магическую пелену. Несколько мгновений и ясли вновь превращаются в тихое и спокойное местечко для новорожденных, как и должно быть. Хронометраж записи резко скакнул вперед. Видно, оператор вырезал кусок, когда у ворот ничего не происходило. И в следующем отрывке радужную магическую пелену одним мгновенным ударом дико выгибает и тут же разрывает на множество мерцающих кусочков. В открывшемся гигантском проеме ворот видно скопление фигур и мерцание игровых ников. А в центре всего заваливающаяся навзничь громадная фигура поверженного Грейвера, в чьей дымящейся груди торчит с три десятка длиннющих стрел. В шаге от Грейвера виднеется высокая фигура в просторном белоснежном одеянии и с золотистым свечением над головой. Ангел? Бессмертный? Рядом с игроками и Грейвером стоит самый настоящий бессмертный, ангел игрового мира. Пролетает еще секунда, и Грейвер растворяется, а бессмертный по крутой дуге уходит в ночное звездное небо. Все. На этом видео закончилось. Но не информация. Порывшись в новостях, я выяснил, что Грейвер далеко от ворот не ушел. Монстра сразу же взял в оборот и сразил доблестный и славный клан альбатросов, за сие деяние заслуживший почет и уважение горожан. Стоп. Альбатросы? Это же клан Киры. Моя сеструха в этом клане. Фига себе. Может, и она в том бою участвовала. Хотя она же сказала, что удалила персонажа. Что-то я запутался. Но это точно сокланы Киры его убили. «Кого убили сокланы Киры?» – прошелестел над ухом тихий голос. Дернувшись и едва не заорав, я судорожно сглотнул и выдавил. «Мама Лена! Нельзя же так пугать! Чего вы подкрадываетесь?» «Мне только делать нечего, как подкрадываться. Ты так внимательно в экран смотрел, что и не заметил, как я вошла. фыркнула мама Лена. «Кого убили, говорю? Криминальное что? Друзья Киры дел натворили? Сама Кира замешана? Да в игре! В игре убили монстра!» «А-а-а!» успокоенно вздохнула домоправительница. «Ну, тогда ладно. В комнате у тебя чисто, Мишенька. Борщ вкусный?» «Объедение!» — чистосердечно ответил я. «Две тарелки умял. Спасибо, мам, Лен». «Ну и ладно». «Что, опять в ящик полезешь?» «Угу», — кивнул я. «Надо». «Ну, я пошел». И я мгновенно смылся, поставив собственные рекорды в скорости. Иначе нравоучительные беседы мне гарантированы. Черт. Скорее бы Славик приехал в гости, средний сын мамы Лены, что раз в год приезжает из отпуска с далекого севера. Хоть на него отвлечется ненадолго. Старший и вовсе в другой стране живет, а младший сейчас с отцом живет, учится в том же городе в университете. После того, как родные по крови чада возмужали и разъехались кто куда, мама Лена переключила все внимание на нас с Кирой. А учитывая, что мы все неуклонно взрослели, наша домоправительница взяла прямой курс на внуков. Появились в ее речи эти намеки. Пора бы, мол, и на внуков взглянуть. И от своих родных, и от нас с Кирой. М-да. Улаживаясь в кокон, поставил себе зарубку сегодня вечером позаниматься до седьмого пота. Только надо дождаться момента, пока отец, также любящий потаскать тяжести, оттуда уйдет. А то во время жима штанги не избежать беседы на тему видения своего дальнейшего будущего, мира в целом и своего места в нем. Отец у меня правильный, в меру добр и в меру жесткий. И явно не обрадуется, услышав, что его сын, вместо того, чтобы думать о будущем, предпочитает сутками напролет блуждать по игровым катакомбам. Кире легче, она девушка, любимая доча. А чей загляденье и вообще, чем бы дитя ни маялось, лишь бы не расстраивалось. А Михаил мужик, наследник и продолжатель. Шлем на голову. Дождаться мелодичного перезвона едва слышных колокольчиков. Трижды быстро моргнуть. Вспышка. Яркий лазурный водоворот мягко забирает меня с собой. Вход. Здравствуй, Вальдира. И пусть для меня ты темна и сыра, я доволен. Привет, ползун. Ур. Скучал? Ур. Ну вот я и вернулся. А теперь я покажу тебе суперфокус. Хочешь? Хрррр. Какой? Хм. На твоих глазах профессиональный вор снова превратится в ремесленника. Хрррф. Уже видел? Ничего интересного? Ну, делать нечего, ползун. Новых номеров в программе не имеется. Итак, представление начинается. Трюк первый. Да будет свет. Свет появился только через 5 минут, когда я выложил на пол последнюю горсть древесной трухи и подпалил ее. Огонек вышел так себе, дрожащий и грозящий вот-вот потухнуть. И посему требовалось поторопиться. Трюк второй. Падающая дверь. Дверь, кстати, была интересной. Представляла собой единственную основную доску. Широченную и грубо выпиленную. Видать, большое было бревно, раз одной его части хватило на целую дверь. Поверх основы наколотили более мелкие плашки, явно пытаясь придать двери некоторую красивость. Из этой затеи ничего не вышло, потому как руки у мастера явно росли не из того места. Плюс скоба дверной ручки и полное отсутствие замков и запоров. В довершение всего, дверь здесь была очень давно. Судя по обветшалости, гнилости и угнездившимся на дереве клочками бурого мха или плесени. На дверных петлях время также не сказалось благотворно, и посему, едва я хорошенько налег на дверь и повис на створке всем телом, они не устояли под столь сильным напором и с жалобным дребезжанием разлетелись на куски. Что-то звякнуло о пол, что-то разлетелось облачком бесполезной ржавчины, а мгновением позже на пол тяжело грохнулась сама дверь, подняв с пола немного пыли, что меня порадовало. Не то чтобы я любил дышать пылью, нет. Просто наличие сухой пыли прямо свидетельствовало об исчезновении сырости. Так может, это знак, что я совсем недалеко от поверхности? Кто его знает? Но хотелось бы верить. Далее, вооружившись копьем, хваткими пальцами и крепкими словечками, я принялся эту самую дверь изничтожать, не забыв, правда, всмотреться в черный дверной проем и убедиться, что вот прямо сейчас на меня никто не собирается нападать. Например, Грейвер, чей кошмарный облик до сих пор словно воочию стоял у меня перед глазами. Первым делом я собрал с двери все имеющиеся клочки мха и поделил их на две равные части. Первую часть сразу же воткнул в ползуна, вновь превратив его в подобие урчащего веника. Пусть обедает. Вторую часть убрал в мешок на потом. Слава богу, мой питомец всеяден и неприхотлив. При помощи острия копья и в основном голыми руками я содрал с двери все планки и боковые бруски. Самые подгнившие деревяшки подбросил в затухший было огонь, продлевая его жизнь. После чего уселся рядом с пламенем и разложил вокруг него сырые куски гнилой материи. Почти мгновенно повалил пар, сырые пятна на ткани начали стремительно уменьшаться и исчезать. Вот они, преимущества вальдиры. Тем временем я уже подготовил пяток довольно коротких деревяшек и принялся аккуратно обматывать их материей. Дело привычное. Вскоре я стал обладателем 5 новеньких факелов, и перспектива оказаться в темноте отступила на задний план. Добавив в огонь еще чуток дров, я задумчиво взглянул на остатки двери. Целое древесное полотно. Довольно хорошо сохранившееся. Мелкие обломки железа. Целая железная скоба, в прошлом бывшая подобием дверной ручки, а по сути плоский изогнутый кусок скверного металла. И около 30 разнокалиберных гвоздей, большей частью ржавых и гнутых. Недолго подумав, я сгреб всю мелочь в свой любимый мешок, после чего, сдавленно хихикая, принялся пихать огромную дверь в мешок. И птица обламинго вновь взмахнула своим широким крылом над моей головой. Дверь оказалась из предметов, непереносимых в инвентаре. Вот блин. То есть такой же длины доски и мешок влезают легко и полностью, а дверь нет. В руках ее нести можно. На телеге или ином транспортном средстве перевозить можно, а вот в мешке нельзя, и все тут. Тьфу. Гадство. Выразил я все свои эмоции одним словом. Очень уж не хотелось ломать столь ровный и большой прямоугольный кусок древесины на мелкие куски. Пилы у меня нет, напилить аккуратных досточек не получится, а получать еще одну кучу деревянных обломков до жути не хотелось. Но делать нечего. Хотя, а если расколоть только на 2 куска? Влезут ли? У системы всегда есть тонкие места, надо их только найти и суметь применить себе на пользу. Проверим. Покряхтев, я уложил дверь поперек высокого каменного порога, острием копья процарапал поперек деревяшки глубокую борозду и, молясь, чтобы законы физики и благосклонность вальдиры оказались на моей стороне, подпрыгнул и обрушился на дверь обеими ногами, широко их расставив и приземлившись так, что лежащая на пороге середина доски оказалась меж 2 ударов. Сухо треснуло, но на вид ничего не изменилось. Пришлось прыгать еще раз. На этот раз треск был куда более громким и почему-то сдвоенным. Вглядевшись, я с грустью убедился, что дверь разломилась не на 2 части, как ожидалось, а на 3 куска – половина и 2/4. И на этот раз древесина прекрасно убиралась в мешок. Хоть какой-то результат. Парадокс вальдиры. Цельную телегу в мешок упрятать нельзя, даже если позволяет грузоподъемность. А вот эту же телегу в разобранном виде унести на спине вполне возможно. Воистину, игровой мир прекрасен и добр. Убрав более мелкие части в свои заплечные закрома, я задумчиво покрутил в руках квадратный кусок дерева. По сути, я держал в руках половину двери. Довольно толстый кусок дерева. Довольно крепкий. А если... Мои мысли направились совсем в другом направлении, и вскоре я уже вновь сидел у костерка, внимательно рассматривая несколько разложенных перед собой предметов. Половина двери, бывшая дверная ручка-скоба, гвозди, 2 увесистых камня и короткий кусок веревки. Прикинув общее направление действий, я потер ладони и, придвинувшись поближе к огню, принялся выпрямлять гнутые гвозди, используя 2 камня как молоток и наковаленку. В темноте вокруг меня слышалось гулкое эхо от ударов, трещало пламя, полз по потолку дым от костра, зловеще урчал растекшийся по плечу ползун. Полное впечатление, что здесь находится подземная кузница гремлинов. Ну или на худой конец гоблинов. Есть еще гномы, но их кузни, думаю, получше будут, чем это убежище. Да и не кузня это вовсе. Огонь здесь только для освещения. Но атмосфера довольно зловещая. Если еще начать изредка утробно хохотать, то эффект станет и того пуще. Покончив с гвоздями, я примерился. Сверился с общим планом, прикусил губу и вновь принялся стучать камнем молотком. Через полчаса, когда костер уже угасал, я стоял над утихающими языками пламени и со смешанными чувствами глядел на зажатый в левой руке предмет. Шипастый щит шмыговика. Крайне простое средство защиты, сделанное из подручных материалов и способное худо-бедно блокировать удары врага. Щит. Физическая защита. 5. Урон. 5-7. Прочность. 45/45. Да, я держал в руках квадратный щит с гордым названием «Шипастый щит шмыговика». а по сути представляющим собой обычную доску с прибитой посередине дверной ручкой, обмотанной обрывком веревки, и 10 гвоздей, вбитых по центру щита и направленных остриями к потенциальному противнику. Вбил бы и больше, но длинных гвоздей у меня оказалось не так уж и много. Так что я получил щит и достижение. Достижение. Вы получили достижение «Доспешник первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 0,5 к качеству создаваемых доспехов. Плюс 1% к успешному шансу создания доспехов. Черт, жалко, что здесь нет зеркала. Хотел бы посмотреть на себя со стороны. В левой руке шипастый щит, в правой копье. Все собственного производства. Сейчас я чувствовал себя древним воином. Да, неплохо было бы пробежать вот так со щитом в одной руке и копьем в другой. Но этот фокус не пройдет. Словно бы напоминая об этом, костер начал стремительно затухать. Перекинув щит за спину, я вытащил из мешка факел и, подпалив его от углей, сокрушенно вздохнул. Жаль, что у меня нет третьей руки. Не в зубах же факел нести. Может, горящий факел примотать к голове? Не. Совсем уж бред. Щит пригодится на случай боя, и то, только если я сумею закрепить горящий факел на какой-либо вертикальной поверхности, чтобы высвободить руку. А пока все по старинке. Ползун. Хрррр. Ты факел держать можешь? «Хрррр!» «Так я и думал», — вздохнул я еще раз. «Ну, тогда пошли». «Уррр!» «Мой питомец факел, даже если и сумеет удержать, то тут же сожрет его». Миновав дверной проем, я углубился в следующий коридор, к великой радости моей оказавшийся крайне узким, низким и без малейших признаков колонн. Назад я даже не обернулся. Прощаться со старчертевшими колоннами я не собирался». Убедившись, что вот прямо сейчас мне ничего не угрожает, я приготовился было перейти на бег. Пригнулся, да так и замер в этой неудобной позе, ошарашенно пялись на стену. Сначала я подумал, что это обычное граффити, из тех, что любят рисовать на стенах и заборах люди не без художественного таланта. На серой кирпичной стене отчетливо и реалистично нарисованы два широкоплечих мужских силуэта. Один широко раскинул руки в стороны, другой стоит на одном колене, ухватив себя ладонями за горло. Красиво нарисовано. Причем густой черной краской. Да, так я сначала думал. А потом присмотрелся и внезапно открыл для себя, что это не краска, а сажа. Копоть. Жирный слой копоти. Игровая система так и подсказала. Жирная копоть. Подняв факел выше, я взглянул на потолок и убедился, что следы копоти были и на нем. Елки-палки. Это не рисунок. Это силуэты сгоревших здесь людей. Заживо. О чем явственно свидетельствовали их предсмертные позы. Хотя, может, это зомби были? Или какой-нибудь маг обратил в пепел? Не обязательно же представлять себе разные ужасы, да еще находясь в таком темном и страшном месте. Да, это были зомби. Или вообще чья-нибудь невинная шутка. А это что? На стене, чуть правее темных силуэтов, виднелась криво и размашисто начертанная темно-красным цветом надпись «Погребального ритуала не надо. Об этих я уже позаботилась. Остановитесь, братья, остановитесь здесь и сейчас». И чуть ниже, несколькими грубыми штрихами, уже знакомый расколотый череп с тремя волнистыми линиями. Вот эта девчина зажигает. Не по-детски. Еще два трупа. И опять женщина. Братья? Это она своих братьев так лихо на тот свет отправляет? Фига себе, сестру вырастили на свою голову. Мастерица на все руки и обезбашенная на всю голову. Марья-искусница, блин. Сжигает заживо, отрывает ноги и неплохо рисует. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Озлобленно рыкнул я, одновременно открывая блокнот и делая в нем пометку об очередной находке. Также сделал несколько скриншотов, подсвечивая себе факелом. Посмотрел страницу блокнота, описывающую мои странные находки, и вновь не пришел ни к одному путному выводу. Хотя записи были довольно подробными. Страница была озаглавлена соответствующе. «Трупы загадки». Два мертвеца в самом начале колонного зала коридора. Один обычный мертвец в остатках крестьянской одежды. Другой превратился в зомби-стража. Кольчуга, остатки кожаных доспехов. Два мертвеца крест-накрест. У каждого в черепе погребальный свиток с именем. Больше ничего полезного и непонятного. Из трофеев – жемчужина и тряпки. У одного скелета нет ног. Другой изображает собой стрелку, указывающую в непонятном направлении. Еще три мертвеца в тряпичном свертке, подвешенном к потолку. На свертке странный знак. Расколотый от макушки до нижней челюсти череп и три параллельно идущие волнистые линии под ним. Знак зловещий и непонятный, но грозный. Погребальные пергаменты с именами в наличии. Также записка с угрозой. Две выжженные тени на стене, двое мужчин. Похоже, сожжены заживо какой-то магией. На стене надпись «Предостережение». Предварительный итог по трупам. 9 человек. Предварительный итог по труподелам. Одна таинственная женщина. Дополнительно. Все происходящее имеет отношение к клану мертвых песков. Да уж. Считал, веселился, а как досчитал, прослезился. И забоялся. Единственное, что меня успокаивает, судя по всему, эти горячие события в холодной канализации Альгоры происходили давненько, раз уж от трупов одни костяки остались. И таким образом наткнуться на милую представительницу слабого пола не смогу при всем желании. И это радует. Особенно учитывая страсть незнакомки к штампованию трупов. Не дай бог замечу в глубине коридора женскую тень. Сразу начну громко орать. «Не жгите меня, не отрывайте мне ноги! Я не из клана мертвых песков, честно!» Последний раз, полюбовавшись на контуры сожженных заживо воинов, я скорбно покачал головой и последовал дальше. И тут же замер вновь. Как вкопанный. И настороженный до чертиков. И пугливый. В общем, уподобился вынырнувшему из норки суслику заболевшему столбняком. Из стены коридора, глубоко вонзившись между кирпичей, между кирпичей стены класса неразрушимых объектов, в горизонтальном положении торчал длиннющий ржавый кинжал, к чьей рукояти черно-белой полосатой веревкой был привязан тонкий свиток желтого пергамента. Гулко сглотнув, я огляделся по сторонам, прошелся тоскливым взглядом по потолку, осмотрел пол. Никаких намеков на ловушку. Просто ржавый кинжал, торчащий в стене, и тонкий свиток с неизвестным содержанием. Ползун. Ур. Если что, не поминай лихом. Гур. И не надо так беспричинно радоваться. Ну, берем. И я взял. Но как? Это надо было видеть. Вернее, хорошо, что никто не видел. Стоя в двух шагах от кинжала, вытянувшись в струнку, стоя на цыпочках и нервно косясь одним глазом на пергамент, а другим оком бешено вращая по сторонам, я дотянулся до свитка и, нежно ухватив его кончиками пальцев, потянул на себя. Едва полосатая веревка натянулась, как под аккомпанемент моего разочарованного воя, удерживающий ее кинжал, рассыпался хлопьями ржавчины. А у меня на это хищно выглядевшее оружие были такие грандиозные планы. Зато у меня в ладони оказался свиток пергамента и кусок полосатой черно-белой веревки. Причем, если свиток был потемневшим и старым, то веревку будто вчера сплели и только сегодня здесь привязали. Я бережно развернул пергамент. Что-то маленькое нырнуло к полу, и я едва успел подхватить крохотный предмет ладонью. Что это? Кольцо. Я держал в пальцах кольцо. Не металлическое. Из материала больше всего похожего на кость. Или необычную древесину. Хотя, скорее всего, это именно кость. Что хоть за колечко-то нам кто-то послал? Предмет не идентифицирован. Очень приятно. Дали не пойми что. Я машинально одел кольцо на палец, слишком поздно спохватившись, что в нем может быть ловушка, смазанная ядом игла, например. Обошлось. Что никак не умаляло моей глупости. Чертыхнувшись, развернул свиток до конца и поразился, сколь много там было мелкого убористого рукописного текста. Причем на понятном мне языке. Правда, снизу был испиток строчек каких-то закорючек в уже знакомом мне арабском стиле. Гласил текст следующее. «Если ты читаешь эти строки, то значит, я уже мертв и присоединился к своим погибшим братьям. Если бы мы сумели выполнить свой долг, то я бы обязательно вернулся за сим свитком и уничтожил бы его. Но раз ты видишь сии строки, значит, я так и не вернулся. И где-то здесь, на холодном камне или в зловонной луже, лежат мои бренные кости. Я не ропщу. Такова моя кара. Таково мое наказание. Я это заслужил, и не мне мечтать о чистых и горячих песках Родины. Слушай же, Малая дюжина нас пришла в этот проклятый город. Сейчас, когда я пишу эти строки, от дюжины осталось лишь трое измученных долгой погоней воинов. Я один из них. Малой дюжины больше не существует, и все это случилось из-за подлого предательства. Наша сестра предала нас. Она забыла родовые обычаи и попрала наши законы. Она бежала. Мы отправились вслед за ней, дабы найти и покарать ее. Но она сильна, она быстра, она превосходит в умениях убивать всех нас вместе взятых. Нам не удалось. И сейчас, когда еще двое из нас превратились в пепел, а остальные получили серьезные раны и были вынуждены остановиться, дабы перевязать кровоточащие раны, я пишу эти строки, ибо твердо знаю, нам не суждено преуспеть. Нам не покарать подлую преступницу. Мы падем в битве. Или умрем от слабости и ран, так и не догнав ее. Но скорбь моя и гнев настолько сильны, что я не могу позволить предательнице сохранить свою подлую жизнь, пусть даже сам я уже мертв. И посему я призываю тебя, прими на себя этот обет, выполни мою просьбу, покарай ее, покарай Алишидару Лихдуорос. Найди ее, где бы она ни скрывалась, и убей. На ней наша кровь. На ней тяжкий грех предательства. На ней ответственность за рухнувшие надежды. Покарай ее, заклинаю своей душой. Если дал ты зарок не проливать кровь, что ж, бывает и такое, тогда яви милосердие и посети торговый оазис Кабурахизгион, и там отдай сие послание любому из воинов клана Мертвых Песков, носящих серый шарф с тремя волнистыми полосами. Мой клан щедро наградит тебя за проявленную доброту. Помни и следующее. Убьешь ли ты отступницу или же просто поведаешь моим сородичам о случившемся, ты получишь достойную награду. Если же ты пленишь подлую предательницу Алишидару Лихдуорос и передашь ее клану Мертвых Песков, награда будет столь щедра, что ты никогда не будешь знать нужды. Если ты согласен помочь, просто одень на свой палец вложенное в свиток кольцо и трижды поверни его, добавив слова «Гизгилах». Тем самым ты подтвердишь свое согласие и желание помочь, беря на себя обет и клянясь сделать все для его выполнения. Это же кольцо, показанное любому из клана Мертвых Песков, немедленно привлечет к тебе самое пристальное внимание и родит желание выслушать твои слова, ибо это наш клановый символ. Заклинаю, прими на себя обет, выполни мою просьбу, ибо сейчас, пока ты читаешь, мой призрак витает над твоим плечом и жадно вглядывается в твое лицо, ожидая увидеть на нем согласие. Не растопчи мои надежды. Вздрогнув, я рывком обернулся и взглянул назад. Никаких намеков на витающих в воздухе жалобных призраков. Фуф, значит, это всего лишь метафора для красного словца. Бросив взгляд на кольцо, я удивленно присвистнул. Колечко самоидентифицировалось. Тип. Украшение. Название. Знак клана Мертвых Песков. Описание. Невзрачное кольцо, выточенное из кости неведомого зверя и покрытое загадочными символами. Класс предмета. Редкий. Прочность. Уничтожить невозможно. Дополнительно. Украсть, забрать, продать невозможно. Никаких бонусов. Даже одного пункта на защиту не дало. Просто невзрачное украшение. Что ж, что там просил неизвестный? Найти терминатора в женском обличье и покарать. Ага, эта самая предательница, играющая, отправила на тот свет целую толпу мужиков, проявив при этом недюжинную фантазию в выборе способа убийства. Впрочем, почему бы и нет? Я ничего не теряю. Ни о каких сроках упомянуто не было. А раз так, то поступаем следующим образом. Ухватившись за надетое на палец кольцо, я трижды повернул его вокруг пальца, на третьем обороте громко произнеся «Гизгилах». Мягкая вспышка. Перед глазами высветило сразу несколько сообщений. Внимание! Уникальное задание. Вы получили задание Алишидара Лихдуорос. Вооружена и смертельно опасна. Условия выполнения. Передать пергаментный свиток с посланием любому воину клана Мертвых Песков. Награда. Малый кошель с золотом. Случайный подарок от клана. Плюс две репутации с кланом Мертвых Песков. Или убить отступницу Алишидару Лихдуорос, покарав ее за предательство. Награда. Неизвестно. Плюс 5 репутации с кланом Мертвых Песков. Или пленить отступницу Алишидару Лихдуорос и доставить ее в руки клана Мертвых Песков. Награда. Неизвестно. Плюс 8 репутации с кланом Мертвых Песков. Достижение. Вы получили достижение уникум первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 5% к шансу получения уникальных скрытых заданий. Текущий шанс 6%. Вот так сюрприз. Находясь в грязной канализации, я нарвался на уникальное задание. Впрочем, его уникальность еще не говорит абсолютно ни о чем. В мире Вальдиры подобных казусов довольно много. Любое неповторяющееся разовое задание, по сути, является уникальным, хоть и бизонного статуса. А приставка «уникальный» означает лишь довольно призрачный и редкий шанс получить таковое, плюс повышенную награду и гарантированную головную боль. Знаю, читал. Одному из игроков посчастливилось. Получил он задание найти таракана Альбиноса, насекомое с полностью белоснежным хитином, обитающего где-то в пределах Альгоры. И награду обещали неимоверную. Так он до сих ищет. Уже второй год пошел. Ходит по городу и спрашивает у всех подряд. Таракана не видели? Белого такого. Альгора огромна. Таракан микроскопичен. Поди найди. Злая шутка, но лишь отчасти, ведь таракан на самом деле существует. Бегает где-то и не подозревает, что за его усатую голову назначена награда. Если поймаешь его, будет тебе счастье великое. А может, игрок просто туповат и действует в лоб, не пытаясь зайти с другой стороны и придумать что-нибудь неординарное? Не знаю. А вот мне еще повезло. Есть все шансы выполнить задание хотя бы по минимальному варианту. Просто доставить послание в торговый оазис. Если торговый, значит, есть и движение, доберусь. Когда из канализации выход найду? А искать загадочную беглянку по всему гигантскому миру Вальдиры? Нет уж, ищите дураков. Она может быть где угодно, в любом городе, посреди глухой чащобы, на вершине высоченной горы, под водой у ахилотов, монашенкой в одном из далеких и жутко закрытых храмов, куда нет доступа никому, кроме первосвященников 17 ранга и обязательно одноглазых и хромых на обе ноги. И то, войти можно только по нечетным четвергам и во время дождя. Вариантов уйма. Как найти? Это не иголка в стогу сена. Это серая песчинка на сером же пляже, ничем не отличающаяся от своих соседок. Никаких зацепок. И не подскажет никто. Да никто и не ведает, поди. И кроме заумного имени я не знаю ничего, даже внешнего вида девушки. А вот про ее навыки уже многое успел узнать. И увидеть результаты их применения на сломанных и обожженных наглядных пособиях, разбросанных то тут, то сям, это я про встретившиеся на пути трупы. В общем, откладываем мутное задание в дальний ящик и продолжаем заниматься делами насущными. Кроме этого, меня сейчас мало что волнует. По узкому коридору я прошел не более 40-50 шагов и оказался на перекрестке в форме У. Передо мной имелось два похожих как близнецы прохода, и впервые за все время своих блужданий я оказался перед выбором. Крысиные бега по прямой линии успешно закончились. Теперь начинаются те же самые крысиные бега, но уже в запутанном лабиринте. Чует мое сердце, что так оно все и будет. Какое там главное правило при попадании в лабиринт? Правило левой руки? Хотя нет, там правило любой руки. Главное не отрывать ее от стены и так до самого конца. Либо руку сотрешь о стены по самое плечо, либо таки доберешься до выхода. А мне, в принципе, не важно. У меня есть карта. И посему я смело свернул налево и продолжил путь быстрым шагом, с каждой секундой неуклонно наращивая темп и так до тех пор, пока не перешел на бег. И остановился лишь когда под ногами мерзко чавкнуло. Перед глазами мелькнула строчка о получении крохотного количества опыта. Мокрицы! Поперек коридора ползли здоровенные белесые мокрицы. Ровным строем, одна за другой, выползая из трещины в одной стене и уползая в отверстие в противоположной. Халява! Вырвать из мешка супницу, подхватить трех двухуровневых мокриц и запихнуть внутрь посудины у меня заняло не больше 2 секунд. После чего с криком «Охота!» в супницу болтыхнулся ползун, а я принялся прыгать по коридору, стараясь придавить как можно больше этой манны подземной. Чавканье и хруст стояли по всему коридору, из супницы доносилось недовольное урчание питомца, недовольного тем, что добыча чересчур шустрая. я успел прихлопнуть с десяток гадин и поймать одну живой, после чего поток манны окончательно иссяк. То ли мокрицы кончились, то ли они сообразили, что в коридоре мокричный ад и туда лучше не соваться. Последнее насекомое кануло в супницу, а я упал на корточки и принялся осматривать каменный пол. Не то чтобы я ожидал, что мокрицы несут на своих спинах мешочки с ценным грузом, но не посмотреть не могу. И без добычи я не остался, став счастливым обладателем 20 с лишним ножек и усиков. На прокорм ползуну, который уже успел покончить с последней мокрицей и сейчас довольно поуркивал, требуя продолжения банкета. Водрузив Слима обратно на плечо, я спрятал драгоценную супницу в мешок и побежал дальше. Да уж, в мире Вальдиры многое можно поиметь даже с мелких ничтожных мокриц. Главное, хлебалом не щелкать. Столь же важно умение быстро тормозить, что я и успел сделать, едва не налетев на стену. Тупик. Коридор перегорожен кирпичной стеной. На переживание времени не было, и круто развернувшись, я помчался обратно. Факел горит не вечно, и меня начинает беспокоить уровень зеленых чернил, использующихся для начертания карты. Они тоже не бесконечны. И перспектива остаться без карты как раз в тот момент, когда начинались разветвления и переплетения ходов, меня совершенно не устраивает. Пока чернила заменить или пополнить нечем, если только остатками сберегаемого мною вина. Но это еще вопрос, подойдет ли оно в оном качестве. Добравшись до развилки, я практически не сбавляя скорости, круто завернул и побежал дальше. И тут же поплатился за это. Впереди оказались круто ведущие вниз ступеньки, и я мгновенно полетел вверх тормашками. Перед глазами бешено закрутился калейдоскоп обрывочных картинок. Мимо пролетел выпущенный мною факел, звуки глухих ударов моей тупой головы о ступеньки. Наконец, финальное падение, и я замер неподвижно, распластавшись на камне, как расплющенная лягушка. «Ух, ух!» Только и мог что постановать я. Не от боли, конечно, от шока. Падение было стремительным. С меня сняло больше трети жизни. «Ползун, ты как?» «Хрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Поднявшись, я подцепил с пола чудом не рассыпавшийся углями факел и огляделся. И тут же озлобленно заорал. «Вашу мать! Вот кто так строит, а?» Я стоял на крохотной лестничной площадке, и обе лестницы по бокам вели вверх. Грубо говоря, я сверзился в оборудованную ступеньками яму. Словно некто решил не тратить силы на ликвидацию ямы и просто оборудовал ее склоны ступеньками, соорудив крутой спуск и такой же подъем. Этакая миниатюрная американская горка, по которой я всласть прокатился. «Чтобы у вас дома перед туалетом такой же аттракцион соорудили!» — сорванным голосом прохрипел я. После чего сплюнул, погладил Слима и, огорченно покряхтывая, начал подниматься по противоположной лестнице. Добрался до верхней ступеньки и наткнулся взглядом на потемневшую от времени металлическую табличку с корявой, но крайне горделивой надписью. «Спускай вверх! Я сделать! Осторожно! Гремлин в усе!» «Хы!» Только и сумел выдавить из себя. «Ну, Василий, ну, я... вот... встретить бы тебя! На, к черту!» Сплюнув еще раз, я попытался оторвать табличку от стены. Но куда там? Словно приварено. Сидит намертво. Вытащил из мешка камень по увесисти и озлобленным рыком принялся долбить по табличке, вкладывая всю свою силу. После нескольких десятков ударов камень рассыпался на куски, но и табличка не устояла перед таким натиском и со звяканьем упала на пол. А я подобрал металл. Довольно сильно потемневший, да и глубоко вырезанные слова портят общий вид, но все же это металл. Пригодится однозначно. Перед тем, как убрать табличку в мешок, я всмотрелся в нее и недоуменно нахмурился. Сей неграмотный знак был создан из абсолютно незнакомого мне металла «Вусуит». Никогда раньше не слышал ничего подобного. Только сейчас я обратил внимание, что на металле ни малейших следов ржавчины или патины. Неважно. Пригодится и все тут. А если и нет, то приберегу до встречи с этим чертовым гремлином в усе и впечатаю ее ему в табло, чтобы неповадно было спуска вверх и сооружать, где ни попадя. Гад. Гремлин-вредитель. Здоровье крайне медленно, но все же росло. Что не могло не радовать. Лечиться было нечем. Разве что выпить вино и запить остатками воды. Но лучше оставить для более тяжелой ситуации. Дальнейшая часть коридора оказалась без сюрпризов. Вскоре я вновь перешел на бег, хотя на этот раз остерегался ускоряться слишком сильно. Второго такого падения могу и не пережить. Вскоре я вновь наткнулся на развилку, затем еще на одну, потом на целый перекресток коридоров. Приходилось выбирать самые многообещающие коридоры и следовать им, всей душой надеясь, что сделал правильный выбор. Это будет насмешка судьбы, если потом выяснится, что я уже несколько раз проходил мимо совсем близко расположенного выхода на поверхность и даже не заметил его. Несколько раз попадалась живность, самая разнообразная и преимущественно состоящая из насекомых. Мокрицы, длиннющие сороконожки, нечто совсем непонятное и порой бесформенное. Один раз заметил большую крысу, однако хвостатое создание не стало вступать в схватку, предпочтя отступить, напоследок зло блеснув красными глазками. Догорал второй факел, а на меня все сильнее наваливалась усталость. Не апатия, а именно усталость. Взгляд замылился от однообразных и практически одинаковых интерьеров. Безликие стены, низкие потолки, грубые плиты пола, звуки капающей воды или топоток чьих-то мелких лапок. И так постоянно. По ребрам неожиданно пробежала колючая волна ледяного холода, заставив меня зябко поежиться. Полное впечатление, что меня зацепило дуновение зимнего сквозняка из приоткрытой форточки. Не успел я удивиться, откуда взяться в затхлых коридорах дуновению ледяного воздуха, как прикосновение холода повторилось, на этот раз уснув за шею. Я недоуменно сморгнул. На крохотное мгновение кирпичная стена едва ощутимо затуманилась, потеряла четкость очертаний. Все. Похоже, я слишком сильно устал, раз мне уже мерещатся непонятные странности. Пора отдохнуть. Затушив факел, я потрепал Слима и молча вжал кнопку выхода. Пора в реальный мир. Пора отдохнуть умственно и напрячься физически. До встречи, Вальдира. Вспышка. Выход. К себе в комнату я ввалился уже к 12 ночи. Неимоверно усталый после выматывающей тренировки и благостно настроенный после обжигающего душа. Натруженные мышцы благодарно ныли, желудок был полон вкуснятины. В общем, я был доволен. Покосившись на кокон, я решительно завалился на кровать, по пути зацепив со стола планшет. Проверив звонки и сообщения, отписался всем друзьям и подругам, из чьей жизни я как-то незаметно выпал, стоило в моей комнате появиться игровому кокону. После чего взглянул на часы и, дав самому себе еще полчаса, вошел в интернет. Может, узнаю, чего полезного или интересного, и относящегося к Вальдире. Как-то само вышло, что я автоматически вбил адрес официального игрового форума. Пальцы в нерешительности замерли над виртуальной клавиатурой, не зная, что именно ввести в окно поиска. Секунду помедлив, усмехнулся и ввел «Гремлин в усе» ради шутки. Ввел и удивленно замер. По экрану побежали многочисленные строчки результатов. Десятки строчек. Судя по всему, гремлина в усю в Вальдире хорошо знали. Ткнув по одной из информативных ссылок, я вышел на короткую статью, озаглавленную «Великий проказник». С интересом углубившись в чтение, я вскоре выяснил, что гремлин в усе фигура достаточно знаковая, неуловимая, независимая и обычно чурающаяся чужого общества. Короче говоря, да, имелся такой гремлин в усе. И многие игроки, и даже местные, точили на него зуб, мечтая хоть раз встретить Вусю и хорошенько ему врезать. Но не больше, об убийстве гремлина и речи не было. Только и хотели, что рыло ему начистить. Прямо как я, блин. Проказником Вусю называли из-за его проделок. Причем, если обычный проказник шутит с живыми существами, то Вуся предпочитал шутить над неодушевленными предметами. Большими и малыми, переделывая их на свой собственный лад. Причем объектом его шутки могло быть что угодно и любого размера. От мелочи до события грандиозного масштаба. Так Вуся однажды переставил буквы в вывеске булочной, и получилось нечто настолько непристойное по смыслу, что никак не могло обрадовать хозяина булочной, не понимающего, почему это вдруг беспричинно хихикающие посетители проходят мимо. В другой раз гремлин Вуся посетил один из храмов, в результате чего бесследно исчезла одна из колоколен. Вскоре колокольню нашли. Она была на том же месте, но полностью погружена в землю, да еще и перевернута вверх тормашками. Причем ни один кирпич даже не треснул. И никто не заметил, как происходил сам процесс перевертывания и закапывания гигантской постройки. Колокольню так и не откопали, предпочитая над ней построить новую. С проказником же связывают возникновение поперек одной из центральных городских улиц Альгоры большой и неимоверно красивой стены из разноцветного кирпича, украшенной серебряными колокольчиками и великолепнейшей керамической мозаикой. И снова никто не видел, когда и как возводили стену. И это на центральной улице, где всегда полно игроков и местных в любое время суток. Однажды старушечий перепуганный вопль разбудил всю улицу. Оказалось, что за ночь ветхий деревянный дом старушки отрастил себе высоченные птичьи ноги из чистого золота, и домишко вознесся на высоту десятка метров. Почерневшая от старости хибара с торчащими из дна блестящими золотыми ногами, картинка сюрреалистическая. Дом новой русской бабы-яги, по-другому не скажешь. Таких случаев было еще очень и очень много. Причем каждый раз что-то другое. То есть проказник не повторялся и всегда проявлял фантазию и изобретательность. Все эти случаи связывало воедино два факта. Во-первых, все эти происшествия происходили только в Альгоре или в ее ближайших окрестностях. И во-вторых, на каждом подобном произведении искусства имелась металлическая табличка с корявым указанием авторства. Смысл написанного на табличке разнился, а вот подпись всегда была одной и той же «Я сделать гремлин в усе». И каждый раз можно было мгновенно понять, на самом ли деле к очередному курьезному случаю причастен проказник, или же это подделка. Определялось легко и в лед. Дело в том, что все настоящие таблички гремлина были сделаны из загадочного металла вусуита, который больше никто во всем мире Вальдира не мог повторить и не знал секрет его выплавки. Вусуитом обладал лишь сам гремлин в усе, и использовал его только для табличек и ничего иного – фирменный знак. Учитывая, что все последствия шуток проказника старались ликвидировать немедленно, большая часть его творений безвозвратно уничтожена. Разбитая стена из разноцветного кирпича, буквы в вывеске булочной вернулись на свои законные места. Дом опустили на землю, и так поступали всегда. От творений гремлина остались лишь таблички с памятными надписями и подписью. И эти самые таблички являлись предметами коллекционирования. Многие игроки собирали их где только можно, выкупая или выменивая. Тем более, что подделать металлические автографы гремлина просто невозможно. Другие честолюбивые игроки бились над секретом выплавки вусуита. Третьи пытались вычислить местонахождение самого вуси, либо ради поимки, либо ради простого разговора. В общем, такая вот загадочная личность, появляющаяся то здесь, то там и творящая веселое беззаконие. Доподлинно известно, что однажды рассерженный какой-то очередной пакостью проказника король приказал гильдии магов поймать негодника и заставить его предстать перед судом. Через день после сего приказа король с первыми лучами рассвета поспешно отменил свой указ. И еще несколько суток во дворец и здание гильдии магов целыми обозами завозили строительные материалы и вывозили мелкие куски битого белого и голубого мрамора. Причем один из подрядчиков тихим шепотом божился, что в одном из довольно больших кусков голубого мрамора он с уверенностью опознал остатки чьего-то обнаженного зада. Видать, прознавший о судебном приказе гремлин в усе обиделся и оставил во дворце и гильдии магов нечто скульптурное, обнаженное, почти наверняка пошлое и, дай бог, не описывающее в подробностях сексуальные пристрастия сильных мира сего. В общем и целом, это еще одна красивая и загадочная легенда игрового мира. Именно такие вот легенды и поддерживают неослабевающий интерес к Вальдире, где каждый день появляется что-то новое и еще более захватывающее. А я просто наткнулся на мелкую проделку в усе. Если выберусь, выставлю табличку с автографом гремлина на аукцион. Или выменю на что-нибудь для себя полезное. Надо бы еще почитать про клан мертвых песков, но глаза уже неудержимо слипаются. Планшет выскальзывает из ослабевающих пальцев. Спать. Пора спать. Глава 8. Атлантида? Гнилая вода и мерзкие обитатели зловонной жижи. Акробат, пловец и верхолаз. Сидя на верхушке обломка колонны, уцепившись за него руками и ногами, я судорожно дышал, без остановки повторяя одну и ту же фразу. «Я люблю колонны». «Я люблю колонны!» Потому как именно этот ненавистный образчик архитектуры спас мою шкуру от бесповоротной гибели и моего питомца от той же участи. В нескольких метрах ниже у основания колонны вязко колыхалась буро-зеленая жижа, покрытая странными маслянистыми разводами и усеянная мелкими светло-голубыми искорками электричества. Куда ни глянь, и докуда доставал свет факела, всюду была гнилая вода. Глубиной примерно по пояс мне или по грудь любому из гномьего племени. И вновь колонны, полуразрушенные арки, скрывающиеся в далекой темноте высоченный потолок, откуда мерно капала вода и стекали крохотные водопады. И посреди всего этого безобразия находился я, сидящий как мокрая курица на верхушке одной из множеств колонн и с трудом сдерживающийся, чтобы не завыть в голос. Я попал. Как кур во щи, как индюшка в духовку, как петух. Нет, это уже лишнее. Как это случилось? Незаметно. В игру я вернулся, как только проснулся. Просто сменил одно ложе на другое, перебравшись с удобной кровати в не менее удобный игровой кокон. Вновь потянулись одинаковые коридоры, мини-залы, непонятные коллекторы, врезанные в стены дренажные решетки и трубы слива. Я блуждал в подземельях, подсвечивая себе факелом и изредка натыкаясь на мелкую живность, тут же безжалостно уничтожаемую и не дающую практически никаких трофеев и опыта. Скудные крохи того и другого. Но я не роптал. Я не ныл на злодейку судьбу, я просто шел и шел, все время сверяясь с картой и убеждаясь, что не хожу по замкнутому кругу. И спустя несколько часов подобных блужданий, следующий, ничем не примечательный ход вывел меня на огромное пространство. Настолько большое и кажущееся открытым, что я ненароком подумал было, что выбрался на свет Божий. Впрочем, подкинутый вверх и вовремя пойманный факел на мгновение высветил покрытый плесенью сырой потолок, и я снова приуныл. Это не поверхность, хотя и кажется таковой. Это просто неимоверно гигантское помещение с неподдающимися воображению размерами. В любом случае, после узких коридоров сие пространство показалось мне даром, неспосланным с небес. Наконец-то плечи не задевают узкие стены, наконец-то голова не скребет по низкому потолку. Наконец-то можно резко крутнуться на месте, не боясь при этом врезаться лбом в кирпичный выступ или боднуть стену. Свобода! Еще когда боязливо стоял на пороге, заметил впереди едва различимое зеленоватое свечение. Столь тусклое, но одновременно столь родное, знакомое и многообещающее. Именно так светилась зеленая плесень, подарившая мне запас чернил для карты, которые неотвратимо подходили к концу. Из темноты никто не нападал. Никто не спешил полакомиться блюдом из слима и человека. Не было даже намеков. Лишь привычные звуки. Именно тогда я и сделал главную стратегическую ошибку. Я не стал возвращаться в тесные казематы, а решил изобразить из себя вольную птичку и вволю полетать по столь свободному и неограниченному пространству. И шагнул вперед, держа курс на зеленое свечение. Не насторожился я и когда каменный пол начал с каждым шагом превращаться в пологий склон и становиться все влажнее и влажнее. Я даже не замедлил шаг, когда на пути начали попадаться первые крохотные лужицы влаги. Первое сомнение в здравости своих действий у меня появилось, когда путь мне преградила вода, практически неподвижная и затхлая. Но решив, что грязной воде мне не привыкать, не размокну чай, да и пачкаться дальше уже просто некуда, я осторожно двинулся вперед и ступил в воду. И опять на меня никто не бросился, что меня несказанно воодушевило. На пути начали попадаться частично погруженные в воду каменные обломки. Торчали огрызки колонн, виднелось нечто вроде разрушенных контуров имевшихся здесь некогда помещений. Причем на камнях отчетливо виднелись следы роскошной в далеком прошлом резьбы. На колоннах остатки выложенной зеленоватым камнем виноградной лозы с пышными гроздьями плодов. Все это было настолько реалистично, что я завороженно созерцал окружающую меня местность, мельком попадающую в свет факела и снова исчезающую в темноте. Первое, что приходило на ум – Атлантида. Мифическая страна, погрузившаяся в океаническую пучину. И я словно бы шел среди остатков былого великолепия, с каждым шагом уходя все дальше в полузатопленные руины и погружаясь все глубже. Затхлая, застоялая вода все поднималась и поднималась, доходя мне уже почти до пояса. Сейчас самое бы время остановиться, но тут, как на грех, факел высветил группу стоящих впереди построек с полуразрушенными стенами и несколько колонн. и стены и колонны были увиты побегами темно-зеленого растения, несомненно, живого, а не из камня. Там же имелась светящаяся зеленая плесень, обильно покрывшая мокрый камень. И вообще, там дальше, судя по всему, находился центр гигантского помещения. Об этом свидетельствовала необычайная густота мелких непонятных построек, конструкций и прочих сооружений. Там может быть оружие, там может быть экипировка или заклинание. В общем, там могут быть трофеи, добыча, и ползуна до отвала накормлю, и грибов для себя, может, найду. Именно эти, несомненно, корыстные соображения и сподвигли меня сделать еще несколько десятков шагов. После чего начались события, в результате которых я чудом остался в живых и оказался на верхушке обломанной колонны, взобравшись туда с неимоверной быстротой, буквально взлетев по вертикальной поверхности. А случилось вот что. Сначала раздался приглушенный всплеск, мгновенно меня настороживший, потому как по звучанию он полностью отличался от обычных и уже насквозь знакомых мне звуков падающей, стекающей, капающей или же льющей воды. А этот незнакомый звук больше всего было похоже, что нечто довольно крупное мягко сползало с берега в воду, словно плеск воды, принимающий в себя огромное веретенообразное тело крокодила. Едва я представил, что это именно так, что сейчас где-то у моих ничем не защищенных ног плывет уже разевающий свою здоровенную зубастую пасть крокодил, у меня волосы на голове зашевелились и резко встали дыбом. Воображение – страшная штука. В любом случае, именно этот странный всплеск заставил меня резко сменить направление движения и с максимальной скоростью поспешить к торчащему из воды полузатопленному телу поваленной широченной колонны. По той же причине, из-за страха, я двигался мелкими и частыми зигзагами, посекундно оглядываясь через плечо и освещая взбаламученную мною поверхность затхлой воды. И когда из воды метнулся белесый полупрозрачный жгут, я вовремя его заметил и, панически заорав, нырнул с головой, пропуская неведомую опасность над головой. И, не выныривая, рванул вперед, молясь, чтобы оказавшийся в другой стихии ползун не слетел с плеча и не растворился. Молотя руками и ногами вонючую воду, я проплыл несколько метров и, с шумом вынырнув на поверхность, поплыл дальше, тем самым резко увеличив как скорость своего продвижения, так и резкий рост шкалы усталости. Плыл почти в полной темноте, ориентируясь лишь по слабому зеленому свечению плесени, служившему мне путеводным ориентиром. Факел, попав в воду, погас мгновенно, только и успев что противно зашипеть. Позади раздалось сразу три непонятных хлопка. Полетели брызги. Еще одна атака. И все это в тишине, ни рычания, ни криков, ни бурчания или попискивания. Неизвестный враг нападал абсолютно молча, а я его по-прежнему не видел. С рыком преодолев последние несколько метров, я уцепился за поваленную колонну и одним рывком вытащил себя из смертельно опасной воды, в любое мгновение ожидая увидеть, как на моих ногах сомкнутся челюсти страшного монстра. Обошлось. Челюсти так и не показались. Но на этом хорошие новости кончились. Свистнул разрезаемый воздух, и ко мне метнулось сразу несколько белесых жгутов, вырвавшихся из воды с нескольких сторон сразу. А я, весь перемазанный светящейся плесенью, изморался, пока втаскивал себя по светящейся поверхности колонны. Я прямо как новогодняя гирлянда, разве что не моргаю, но свечусь столь же ярко. Я только и успел плюхнуться плашмя и с этого положения рвануть низким стартом прямо по колонне, стремясь убежать прочь как можно дальше. На бегу запаленно крикнул: «Ползун, держись!» «Уррр!» — подтвердил понимание поставленной задачи Слим. Направлялся я по самому отчетливо видимому мне маршруту. По телу одной колонны, держа курс на виднеющийся впереди высоченный огрызок еще одной колонны, от подножия до обломанной вершины сплошь покрытой светящейся плесенью. Куда-либо сворачивать я не рискнул, там вода и практически темно. Здесь я хоть худо-бедно вижу, куда ставлю ноги. За несколько секунд, добравшись до края колонны, на мгновение остановился и осмотрелся по сторонам, до предела напрягая глаза, стараясь выловить в густом зеленоватом полусумраке хоть что-то. Крохотный, стягающий удар, и около моей ноги по камню шлепает тонкий и непонятный белесый жгут. Я успеваю заметить на его конце нечто вроде слегка изогнутого и зазубренного костяного шипа. И жут прилетел с той стороны, откуда я его совсем не ждал, спереди и слева. Окружили. Рискуя напороться на скрытый под водой булыжник, я рыбкой нырнул в воду и яростно погреб вперед. Вырваться из окружения, уйти от воды, тогда спасен. И только я успел порадоваться столь умному плану, как впереди вновь послышались тихие плески от чего-то крупного, мягко падающего или сползающего в воду. Медлить и раздумывать было некогда. Глухо выругавшись, я рванул к светящейся колонне и, сходу вцепившись пальцами в обросший и растрескавшийся камень, подтянулся вверх, поднимая себя из воды. Дальше все смутно. Как я оказался на вершине колонны, как лез по вертикальной каменной поверхности так быстро и каким чудом не сорвался, на эти вопросы ответа я не ведаю. Этот промежуток времени для меня превратился в смазанный калейдоскоп. Но в итоге я оказался оседлавшим верхушку колонны. С намертво вцепившимися в камень пальцами, с дико стучащим от перепугу сердцем, с почти зашкалившей шкалой выносливости и с двумя короткими строчками информативного сообщения перед глазами. Ваша выносливость повышается на 1 единицу. Ваша ловкость повышается на 1 единицу. А еще имелся скребущий по камню колонны белесый жгут, не дотянувшийся до вершины всего каких-то пару жалких метров, следовательно, не доставший до меня. Глядя на вытекающую из медленно сползающего зазубренного шипа прозрачную густую жидкость, я зябко передернул плечами. Почти наверняка это яд. Либо убивающий сразу, либо парализующий. На всякий случай я подтянул под себя ноги, сложив их по-турецки. Выждал несколько томительных долгих минут, сидя неподвижно и старательно сканируя глазами все вокруг себя. Благо, полностью светящаяся колонна давала довольно много освещения. Да и, как оказалось, стоило угаснуть факелу, как обнаружилось еще несколько источников тусклого света, причем некоторые находились под водой и двигались. Да, я не оговорился. Вокруг подножия колонны, ставшей моим гнездом, под водой, медленно двигалось несколько округлых светящихся пятен. Чуть более тусклых, чем светящаяся плесень, и отличающихся от нее по цвету, непонятные пятна светились синим, от самых светлых до самых темных оттенков. Похоже, именно они и являлись агрессором, подло напавшим на меня из темноты. Смущало только одно. Больно уж медленные были эти непонятные существа. Я насчитал их больше десятка источников подводного света вокруг себя, и они постоянно двигались. Но за прошедшие 5 минут, если и сдвинулись, то совсем ненамного. Или сейчас они просто выжидают, стараясь не выдать своего присутствия и не подозревая, что собственные светящиеся бока выдают их с головой. Черт его знает. Но страху я от них натерпелся, будь здоров. Плеск. Короткий свист, глухой удар, в камень колонны с размаху врезается зазубренный костяной шип, прикрепленный к длиннющему белесому жгуту. Да какой длины эта чертова штука? 10 метров? Самое малое.